Глава 6. Кто такие думающий и доказывающий, живущие в наших головах? Почему предвзятость – враг интервьюера? Вот сценка, которую я собственными глазами видел и собственными ушами слышал не так давно на Дорогомиловском рынке Москвы. Девушка с тележкой, наполненной доверху разными товарами, подходит к продавцу и спрашивает: «Сметана свежая?» «Из Подмосковья», — улыбаясь, отвечает продавец. Ответ абсолютно удовлетворяет покупательницу. «Дайте мне полкило», — говорит она радостно. «Девушка дура?» «Не факт. Вполне возможно, что она гений». «Почему же она не понимает, что сметану из Подмосковья могли привезти и неделю назад?» «Почему для нее не очевидно, что продавец на ее вопрос вообще не ответил?» «Она об этом попросту не думает». Девушка шла не за тем, чтобы получить полезную новость. Она шла, чтобы подтвердить то, что, как ей кажется, она знает сама. Она устала, ей оставалось купить последний продукт. Она подошла к продавцу, не просто предполагая, но зная его ответ. Свой вопрос она задала по инерции, если угодно, для очистки совести. Чисто теоретически, продавец мог ей ответить 28. И она все равно бы радостно попросила дать ей полкило. Эта милая молодая дама, сама того не подозревая, явила зримый пример серьезной ошибки, которую мы часто совершаем в общении. Она шла не за новостью, а за подтверждением того, что ей и так известно. Разве собеседник нужен вам не для того, чтобы сообщить что-то новое, а лишь для того, чтобы подтвердить то, что вы знаете и так? А для чего вам подтверждение, если доказывающий, сидящий в вашей голове, и сам все прекрасно может доказать? Повторю, может доказать, причем все. Впрочем, подозреваю, вы и не догадываетесь, что в голове каждого из нас сидят два существа – думающий и доказывающий. Кто такие думающий и доказывающий, живущие в наших головах? Американский психолог Леонард Орр прославился в основном тем, что придумал свою систему дыхания, которая помогает излечиться от многих хворей. Но Орру принадлежит и очень важный вывод, очень сильная, я бы сказал, метафора, которая может нам здорово помочь не только в общении, но и в осознании самих себя. Леонард Орр заметил, что в голове человека живут как бы два существа – думающий и доказывающий. У них очень интересные взаимоотношения. О чем бы думающий не подумал, доказывающий это докажет. Девушка с рынка думала, что сметана свежая. В этом случае и ответ «из Подмосковья», и даже фраза 28 доказывали бы ей ее правоту. Если бы она была уверена, что сметана прокисшая, те же самые ответы подтверждали бы этот, причем противоположный вывод. Если вы пришли к собеседнику не за ответом, а за подтверждением своих собственных выводов, вы найдете их всегда. Доказывающий поможет. Так доказывающий – это хорошо или плохо? А то, что мы мыслим – это хорошо или плохо? Говорят, что дуракам жить проще, но мысли живут в нас как реальность, иногда портят нам жизнь, иногда улучшают. Они есть, и от этого никуда не денешься. И думающий есть, и доказывающий. Этот факт надо иметь в виду всегда, но особенно важно не забывать о нем, когда мы размышляем про общение. Мы с вами только что говорили, у каждого человека своя картина мира и свои собственные образы каждой вещи и каждого понятия. Проблема состоит в том, что доказывающий предоставляет нам миллион доказательств того, что именно наш образ мира, как и образы всех составляющих этого мира, единственно верные. На свете не существует ничего такого, чего человек при желании не мог бы сам себе доказать. Это свойство человеческой натуры помогает понять героев многих произведений мировой литературы. Доказывающий предоставил Анне Карениной доказательство того, что ее не любит Вронский, а Отелло, что ему изменяет супруга, и вот вам, пожалуйста, трагические финалы. Хотя Вронский Каренину любил, а Дездемона своему Мавру не изменяла. Весь город доказал себе, что Мюнхгаузен врет, на самом деле он говорил правду, И вот вам, пожалуйста, сюжет великой пьесы Григория Горина. Ту невероятную роль, которую играет в нашей жизни нас собственный доказывающий, можно легко понять и на примере верующих людей. Если человек не просто верит в Бога, но абсолютно убежден в том, что Он существует и несет всем добро, эта убежденность меняет человека не только духовно, но и физически. Вот как удивительно пишет об этом Уилсон. Христианство, или любая другая религия, догматически утверждающая, что Бог хочет нашего счастья и успеха, может чудесным образом излечивать. Абсолютная вера в то, что Бог поддерживает вас, излучается мозгом в течение дня, день за днем, давая мышцам сигнал расслабиться, и таким образом возвращает вам естественную жизнерадостность и здоровье. Примечание. Уилсон, «Психология эволюции», Киев, Янус, София, 1998 год. Конец примечания. Представляете? Вера, то есть такая ситуация, когда доказывающий нашел множество аргументов благотворного влияния Господа на вас, может физически улучшать и даже облегчать жизнь человека. Доказывающий очень силен, и самое печальное, что он диктатор. Его доводы, как правило, кажутся нам гораздо весомее, нежели те аргументы, которые приходят к нам со стороны, даже если объективно эти аргументы вполне убедительны. Значит ли это, что наш доказывающий объективно всегда неправ? Разумеется, нет. Но всякий раз необходимо помнить, наш доказывающий, субъективно, найдет аргументы всегда. В некоторых жизненных ситуациях доказывающий нам чрезвычайно необходим. Когда нужно обрести уверенность в себе, когда надо настроить себя на позитивный лад, в этом случае мы просим доказывающего предоставить аргументы того, что все будет хорошо. Он незаменим в принципиальном споре, когда мы хотим перетянуть на свою сторону собеседника. Вообще, у нашего доказывающего масса прекрасной и нужной нам работы. Но если речь идет о познании, то есть об интервью, которое вы берете у самого себя или у мира, о новой информации, которую вы хотите получить, вы должны оставить своего доказывающего в стороне. Помню, как я впервые приехал в Грецию. Я ждал встречи с величественной Элладой. Мой доказывающий предоставил мне множество доказательств того, что именно так и будет. Но меня встретил совершенно иной, вовсе не романтический, и довольно унылый мир, познавать который было трудно, поскольку он абсолютно не соответствовал моим ожиданиям. Там же мы подружились с семьей и с их маленьким ребенком. Мальчик ничего не знал про великую Элладу и совершенно по-другому, гораздо более радостно воспринимал окружающую действительность. Уверенность, в частности в самом себе, прекрасное качество, которое помогает преодолеть множество препятствий. Однако уверенность в том, что мы знаем себя, мешает нам брать интервью у самих себя, то есть заниматься самопознанием. Подумайте, если вы убеждены в правильности собственных выводов, для чего вы тогда идете брать интервью? Идите читать лекцию? Новость – это то, чего вы не знаете. Если вы идете подтвердить известное вам, вы понапрасну тратите время. Зачем? Вы всегда найдете доказательство той мысли, вывода или новости, которую хотите подтвердить. Вы должны идти брать интервью не за подтверждением каких-то своих мыслей и выводов, а только и сугубо для получения новой информации. Человек, который идет брать интервью, должен быть абсолютно непредвзят. Он должен быть подобен этому чистому листу, на котором интервьюируемый напишет свою информацию. Этот же вывод относится и к самопознанию. Если вы хотите себя познавать, то старайтесь понимать о себе нечто новое, а не подтверждать то, что вам известно и так. Иногда для того, чтобы этого добиться, приходится идти к коучу или к психологу, ничего страшного. Это гораздо лучше, нежели ситуация, при которой разговор с самим собой превращается в подтверждение того, что вы и так про себя знаете. Если бы я не ждал от Греции Эллады, я бы, наверное, получил от познания страны куда большее удовольствие и в конечном счете лучше бы понял страну. Не стоит забывать, что ваш доказывающий легко и непринужденно найдет доказательство каждому выводу, который родится у вас в голове. Например, он сможет так трактовать любые слова собеседника, что вы всегда будете убеждены. Вы узнали именно то, что подтверждает ваши догадки. Подчеркну, любые слова. Поэтому повторю еще раз. Если вы идете брать интервью, получать информацию, отправьте своего доказывающего отдохнуть. Идите не за подтверждением неких собственных суждений, а за новостью. Если вы идете на беседу непредвзято, если вы стараетесь получить действительно новую информацию, а не подтвердить известную, то только в этом случае у вас появляется шанс узнать интересную и/или полезную новость. Кроме того, не будем забывать, что в голове вашего собеседника сидит свой доказывающий, который тоже доказал ему все, что хотел. Если вы хотите понять аргументы чужого доказывающего, пусть и не согласится с ними, то хотя бы понять, вы должны прийти на интервью непредвзятым слушателем. Мы еще поговорим и весьма подробно о том, как надо готовиться к важному интервью. Сейчас скажу лишь о том, чего ни в коем случае нельзя делать в процессе подготовки. Ни в коем случае нельзя предполагать ответы собеседника. В этом случае ваш доказывающий легко докажет вам, что собеседник ответил именно то, чего вы от него ждали. Вы не получите никакой новости, не поймете никаких новых аргументов. Вы лишь убедитесь в правильности своих предположений. Возможно, это даже поднимет вашу самооценку, но разве за этим вы шли? В ситуации, когда интервью превращается в столкновение двух доказывающих, никакой информации получить невозможно. Принципиально важно заметить, что когда вы идете брать интервью, надо постараться быть чистым не только по отношению к той информации, которую вы будете получать, но и по отношению к тому человеку, которого вы собираетесь интервьюировать. Собеседника не надо оценивать, и не стоит от него ничего заранее ждать, ни хорошего, ни плохого. Мало того, что мешает любая предвзятость, и тем более предвзятость в отношении собеседника, так еще мы и очень часто вообще неправильно оцениваем окружающих нас людей, нередко ориентируясь не на их поступки и даже не на их слова, а на собственные комплексы. Вот уж где раздолье для нашего доказывающего. Иногда нам кажется, что человек относится к нам лучше, чем есть на самом деле. Чаще нам представляется, что хуже. И очень редко мы оцениваем отношения другого реально, видим то, что есть на самом деле. Авторы знаменитого фильма и книги «Тайна» утверждают: «Вы самый мощный магнит во Вселенной, таящаяся в вас сила притяжения, самая могущественная в мире, и эта неизмеримая магическая сила излучается вашими мыслями». Примечание. Берн, «Тайна», Москва, Санкт-Петербург, издательский дом «Домино», 2008 год, страница 23. Конец примечания. Мы действительно чаще всего получаем то, чего ждем. Но если в плане философском этот вывод есть предмет для дискуссии, то когда мы ведем речь про общение, это безусловный факт. Скажем, если по какому-то серьезному вопросу вы идете к чиновнику, твердо зная, что он вас обманет, лучше вообще не ходить. Во-первых, потому что во время беседы вы будете заниматься не получением информации, а поиском доказательств правоты собственного взгляда. А во-вторых, что бы вам чиновник ни сказал, ваш доказывающий предоставит вам сотни доказательств того, что бюрократ, разумеется, все наврал. Если вы ссоритесь со своей супругой, твердо зная, что она не права, вы ничего не добьетесь, кроме того, что ссора будет разгораться все сильнее. Если вы берете у нее интервью, честно желая разобраться в том, что происходит у вас в семье, то есть получить информацию, узнать новость про вашу семейную жизнь, ваша семейная жизнь может длиться очень долго. Если вы идете в кабинет начальника для того, чтобы узнать, повысят ли вам зарплату, и абсолютно убеждены, что а. начальник вас ненавидит, б. зарплату вам не повысят никогда, зачем вы тратите время? Вы и сами непременно докажете себе, что получили от человека ровно то, что собирались получить. Даже если на самом деле получите что-нибудь другое. Например, начальник скажет вам: «Ваши слова были убедительны, я непременно повышу вам зарплату через месяц». Вы все равно будете убеждены, что начальник врет, А когда вам все-таки начнут платить больше, начнете искать разные причины этого чуда, совершенно не веря в то, что оно произошло просто потому, что вы правильно поговорили со своим руководителем. Итак, если вы хотите получить от человека информацию, взять у него интервью, вы должны отбросить всякую предвзятость и в отношении того, что услышите, и в отношении того, от кого вы это услышите. Если вы идете к человеку за получением информации, то есть полезной или интересной новости, вы должны идти только и сугубо за этим, а не за подтверждением своих выводов, не за оценкой человека и не за тем, чтобы убедиться, что он ровно так же хорош или плох, как вам казалось. Кажется, что это трудно, кажется практически невозможно прийти к человеку словно белый лист, отбросив все свои предубеждения. Кто, когда и, главное, зачем дал нашему доказывающему аргументы, доказывающие наличие этой проблемы? Не бойтесь не знать. Состояние незнания прекрасно. Именно это состояние предшествовало всем великим открытиям. Состояние «не знаю» — главное состояние человека, который хочет взять интервью. Не знать не стыдно. Более того, вашему собеседнику, любому, будет даже приятно, что вы не знаете того, что известно ему. Куда хуже делать вид, что знаешь. Эта имитация знания будет мешать и вам, и собеседнику. Она бессмысленна. Если вы пришли получать важную для вас информацию к начальнику или к жене, к чиновнику или к собственному ребенку, что вам мешает быть по-настоящему заинтересованным в получении этой информации? Вы боитесь показаться глупым и незнающим? Почему? Умный человек никогда этого не боится. Яростно доказывают окружающим наличие ума и знаний лишь те, кто не убежден, что окружающие это заметят без его подсказки. Только по-настоящему умный человек не боится признаться, что он чего-то не знает. Дурак знает все. Глупость начинается именно с того, что человек стесняется получать информацию. Знаменитый американский психолог Дэвид Майерс цитирует в своей книге стихотворение классика английской литературы поэта XIX века Роберта Браунинга. «Каково настроение твоего ума, таково и настроение твоих поисков. Ты найдешь то, что ищешь». Примечание. Майерс. Интуиция. Возможности и опасности. Санкт-Петербург. Питер. 2010 год. Страница 196. Конец примечания. Замечательные слова. Приступая к интервью, вы должны искать информацию, то есть новость, а не подтверждение своих знаний и суждений. Тогда вы найдете информацию. Вы должны быть человеком, который хочет получить ответы на интересующие вас вопросы. Тогда вы получите ответы. Вот, собственно, и все. И все? Нет, разумеется. Но об остальном, тоже важном, поговорим, подумаем дальше.